Глава 25. В логове женщины-кошки. Наблюдения Мэри по части воспоминаний не годились для скинджекеров. В отличие от Ника, Алли не забыла свою фамилию. Джонсон. Понятно, что с такой распространенной фамилией найти ее близких в Мемфисе станет очень трудной задачей. Имена родителей Алли были Адам и Андреа, потому-то они и выбрали имя для своей дочери тоже на «А». В телефонном каталоге Мемфиса значились 10 Адамов, 2 Андреа и больше сотни «А» Джонсонов. Алли уже узнала, что оба их мобильных номера больше не существуют. Значит, придется вселяться в кого-нибудь и начать звонить всем Джонсонам подряд. Одно было ясно — без скинджекинга не обойтись. Алли не знала, а вдруг гравитация родного дома действует и здесь, в Мемфисе. Рисковать не хотелось. Ведь может же статься, что, когда она найдет новый дом своей семьи и увидит, что их жизнь идет вперед без нее, почва под ее ногами точно так же обратится в зыбучий песок, как если бы она стояла на родимом пороге. Кроме того, была и еще одна веская причина прибегнуть к скинджекингу. Междумирный ветер. Необъяснимый. Таинственный, сводящий с ума. Не ветер, ураган, дующий от Миссисипи, и чувствовать его могли только после Светы. За 5 миль от Мемфиса, в том месте, где она попрощалась с Милосом и остальными, это был лишь легкий бриз, но ближе к реке ветер набирал силу. А поскольку Мемфис лежит непосредственно на восточном берегу Миссисипи, от ветра не было никакого спасу. Алли вселилась в какого-то туриста, направлявшегося к реке. Ей нужно было выяснить, что же это творится. Изнутри тушки все выглядело абсолютно нормальным, река как река. Но тут Алли сделала ошибку, счистившись с туриста прямо здесь, на берегу. Ураган ударил ее, засвистел в ушах, смешал мысли. Она попыталась устоять, но ветер оторвал ее от земли и понес по воздуху. Алли кувырком пролетела сквозь одно здание, потом другое, потом еще через несколько, пока, наконец, не оказалась достаточно далеко от берега и смогла удержаться на ногах. В этом городе, и не только в этом, а, кажется, везде, на восточном берегу Великой реки, единственным способом противостоять ветру был скинджекинг. Таким образом, чтобы успешно сделать дела в Мемфисе, придется почти все время сидеть в чужой плоти. Это будет непросто. Алли никогда не оставалась в тушках надолго. Ее самым длинным пребыванием в теле носителя оставалась поездка в Мемфис на машине, когда они с Милосом, Лосярой и Хомяком захватили целую семью. Она заняла всего пару часов. И тем не менее, счищаясь со своей тушки, Алли обнаружила, что это так же трудно сделать, как пытаться вылезти из гидрокостюма, который мал тебе на пару размеров. Для ее целей найти и вступить в контакт с родными. Потребуется очень специфический носитель. Как выбрать? Критериев, которым должна удовлетворять тушка, было так много, что Алли вынуждена была сделать мысленный список. Итак. Первое. Это должен быть кто-то, кого ее родители без опаски пустили бы в дом. Если вселиться в работника службы доставки, как она это сделала у своего старого дома в Нью-Джерси, ничего особенно хорошего не выйдет. С таким хозяином все встречи будут короткими, деловыми, и дальше порога его не пустят. А Алле было необходимо не только добиться, чтобы ей открыли дверь, но и чтобы пропустили внутрь. Второе. Это должен быть человек, с которым ее родителям будет вполне удобно поговорить об автокатастрофе. Когда Алли наконец попадет внутрь их нового жилища, ну не станет же она разговаривать о погоде и политике. Ей нужно будет узнать, как шла их жизнь после аварии, и суметь дать родителям, сестре, а, возможно, и себе самой, талику душевного тепла и утешения. Третье. Это должен быть человек, которого не хватились бы, если бы он несколько раз необъяснимым образом пропал. Если Али будет использовать чье-то одно тело для основных операций, то это не должен быть человек, занимающий ответственную должность или обремененный множеством важных обязательств. Четвертое. Это должен быть человек, который не обратил бы внимания на провалы во времени. Тушка, полная подозрений, худший вид носителя. Надо выбрать кого-то, кто не замечал бы, что происходит что-то из ряда вон, или, по крайней мере, смог бы более-менее логично объяснить себе, куда подевалось пропавшее время. Вот какое множество критериев. Неудивительно, что Али несколько дней ни на что не могла решиться. Прыгала от человека к человеку, пряталась внутри, наблюдала, подмечала, приходила к выводу, что вот, наконец, нашла то, что надо, и снова меняла мнение. Напоследок она решилась и остановилась на женщине, живущей в одиночестве, если не считать целой оравы кошек, приходящих и уходящих через кошачью дверь. Судя по наблюдениям Алли, жизнь этой женщины была проста и предсказуема. Поухаживать за кошками, посмотреть телевизор, заняться вязанием, да вздремнуть после обеда.